46. И Маробот также не воздерживался от самовосхваления и поношения врага. Держа за руку Ингвиомера, он заявлял, что в нем одном воплощена вся слава херусков и что победа была достигнута исключительно благодаря его советам и указаниям. Между тем Армений, человек безрассудный и в делах совершенно несведущий, присваивает чужую славу, ибо коварным образом завлек три заблудившихся легиона и их полководца, смотри примечание 29, не подозревавшего об обмане, что, однако, навлекло на Германию великие бедствия, а на него самого позор, поскольку его жена и сын все еще томятся в рабстве, смотри примечание 30. Примечание 29. То есть Квинтилия Варра, 9 год нашей эры. Примечание 30, смотри Тацит, Анналы, книга 1. Конец примечаний. Страница 65. А он, Маробот, выдержав натиск 12 легионов, во главе которых стоял сам Тиберий, смотри примечание 31, сохранил непомеркнувший славу германцев, а затем заключил мир на равных условиях, и он отнюдь не раскаивается, что теперь зависит от них самих, предпочтут ли они новую войну с римлянами или бескровный мир. Примечание 31. В 6 году нашей эры Тиберий готовился напасть на Маробода одновременно с юга и с запада, чему, однако, помешало восстание в Паннонии и Далмации. Конец примечания. Помимо этих речей, которыми были распалены оба войска, у них были и собственные причины, побудившие их к столкновению, ибо херуски и лангобарды сражались, отстаивая былую славу или только что обретенную ими свободу, а их противники ради усиления своего владычества. Никогда прежде они не устремлялись друг против друга с такой яростью, и никогда исход боя не оставался столь же неясным. Ожидали, что сражение разразится с новой силой, но Маробот отошел на возвышенности, где и расположился лагерем. Это свидетельствовало о том, что он потерпел поражение. Лишившись, в конце концов, из-за большого числа перебежчиков почти всего своего войска, он отступил в пределы Маркоманов и отправил послов к Тиберию с мольбою о помощи. Ему ответили, что он не вправе призывать римское войско для борьбы против херусков, так как ничем не помог в свое время римлянам, сражавшимся с тем же врагом. Впрочем, как мы уже сообщили, ради пресечения этих усобиц отправили друза.